Иван Шевцов. Тля. От автора. Тля была в Черне написана полсотни лет тому назад, когда я работал специальным корреспондентом газеты «Красная звезда». Это был мой первый опыт серьезного литературного произведения. Газетно-журнальные очерки и рассказы я всерьез не беру. Вначале задумывался роман о любви молодого столичного художника и сельской девушки, с которой он писал картину. Незамысловатый, пожалуй, банальный сюжет. Люся Лебедева появилась в романе после и оттеснила Валю с первого плана. В те годы я сдружился с военными художниками студии погранвойской армейской студии им, Грекова. Жизнь моих друзей-художников, их проблемы, заботы и тревоги привлекали мое внимание. Острые споры и дискуссии происходили на фоне развернувшейся в конце 40-х годов борьбой с космополитами, ТЕ, сионистами. Это не могло не найти своего отражения в романе «Тля». Я видел и знал поименно космополитов, и как прототипы они легко ложились в ткань повествования. В начале 50-х годов я предложил роман издательству «Молодая гвардия» и нашел там поддержку. Со мной заключили договор, и рукопись романа была отправлена в набор. Директором издательства в то время был и я, Васильев. Одновременно роман был принят в ленинградском журнале «Нева», главный редактор писатель Сергей Воронин. Но неожиданно, как это нередко случалось, идеологический ветер подул в другую сторону. Рукопись романа возвратили автору до лучших времен, в наступлении которых я не очень верил и положил роман в свой архив, где он и пролежал 12 лет. За это время я издал 4 книги, в том числе и роман «Свет не без добрых людей». Как вдруг неожиданно сверкнули лучшие времена. Хрущев в центральном выставочном зале «Манеж» произвел разнос художников-модернистов. Вечером мне позвонил Вучетич и приподнятым голосом сообщил грандиозную новость о выступлении Хрущева в «Манеже». Подробности лично, возбужденно сказал он, у меня сейчас Герасимов, Локтионов и другие товарищи, мы только что из «Манежа», немедленно приезжай, у тебя же есть роман о художниках. Сейчас он ко времени. У меня в это время была высокая гриппозная температура, и поехать я не мог, но напоминание от Ле принял к сведению. Извлек из архива рукопись, быстро написал эпилог и дня через три с рукописью зашел к директору издательства «Советская Россия» Е. Петрову, который слушал речь Хрущева в «Манеже», и попросил его лично прочитать роман. На другой день мне позвонил Петров, сказал, что роман прочитал и пригласил приехать заключить договор. Когда роман появился в продаже, первыми загалдели зарубежные голоса. Голос Израиля, голос Америки и прочие. Это послужило сигналом для советской печати, значительная часть которой находилась под влиянием сионистов. Создавалось впечатление, что кто-то влиятельный подал команду, а то его. И критики начали стрельбу на поражение, притом целились не столько в роман, сколько в автора с циничными, разнузданными оскорблениями. Обвинения были типичными для сионистской критики. Роман выносился за пределы литературы, как сочинение нехудожественное, идеологически вредное. Попытка поссорить интеллигенцию с народом, словно творческая интеллигенция не входит в состав народа. Один из апостолов сионизма Илья Эренбург специально заявился в стенах литературного института им. Горького и выступил перед студентами с истеричной речью. Брызжа ядовитой слюной, он вопрошал. Могу себе представить, что о нас подумает рядовой рабочий, прочитав этот опус, а представить было и впрямь нетрудно. После первых критических статей в адрес издательства «Советская Россия» и лично мне пошел поток читательных отзывов из разных уголков Великого СССР. Абсолютное большинство из них выступали в мою поддержку. Ниже я приведу краткие выдержки из читательных писем. Мне кажется, что не стоит говорить о художественных достоинствах или недостатках романа, ибо спор давно вышел за рамки литературной критики. Я горячо поддерживаю второе издание «Тли», ТК, оно означало бы победу в принципиальной борьбе с барселонскими. Генерал А. Бабешка, Ленинград. Я с большим интересом прочитал роман И. Шевцова «Тля». Большое русское спасибо автору романа, взявшему на себя труд приподнять завесу над одним из злободневных вопросов нашей общественной жизни. Еврейство в России наших дней – это такое же зло и позор русского народа, как бероновщина и немецкое засилье в России в середине 18 века. Причем, оно глубже проникло и гораздо шире охватило сферу для своего тлетворного влияния. Оно паразитирует, сидит, как тля на шее других народов благодаря своей круговой поруке М. Попов, Харьков. Гнили не место в государстве, победившем в битве с фашистской сворой. Эта тля мешает честным людям трудиться и жить. Педагог А. М. Сорокина, Ленинград. Приветствую ваше мужество писателя и те вопросы, которые вы ставите в своем произведении. Идеологическую борьбу за духовную чистоту современного человека, его жизненных идеалов и святости патриотизма. В книге очень много того, что вселяет тревогу, о чем следует говорить громко, иначе придет непоправимая беда. Вы как писатель-патриот, боец передней линии фронта первым мужественно и прямо сказали о явлении, которое растлевает молодежь. Профессор Елена Новикова, СТ, научный сотрудник Игорь Новиков, Москва. Я прочитал роман-памфлет для Ивана Шевцова и не могу не написать свое о нем мнение. Мне 15 лет. Всего один раз я была в Третьяковской галерее, но я никогда не забуду волнующего чувства, с которым я стояла перед полотнами русских художников. А такие, как Винокуров, Юлин, давно уже отошли в сторону от искусства и стали на краю пропасти абстракционизма. Нам не нужно бессмысленных, размалеванных в немысленное сочетание красок портреты людей, на лицах которых нет ни жизни, ни любви. Степанова Валя, Г. Ахтубинск. Прочитал роман «Тля» с большим внутренним возбуждением. Дома ходил под впечатлением и решил через издательство сообщить свое мнение автору Ивану Шевцову. Написан роман здорово, правдиво, очень остро и гневно. В нем показана борьба не только реализма с абстракционизмом, но и борьба честности, патриотизм, величие советского человека с бесчестием, эгоизмом, карьеризмом. Достоинство романа состоит в том, что он воспитывает не только ненависть к лжи, но и учит распознавать дельцов наживы, врагов подлинно народного искусства. Яковлев, Ленинград. Трижды перечитал роман и Шевцова «Тля». Вот эта книга. Я думаю, что Т. Шевцов не только великий художник слова, но, вероятно, и живописи. Так он хорошо вскрыл этих барселонских и другую нечисть, которая еще есть в нашем обществе. Спасибо автору за этот замечательный роман. В. Шикуров, преподаватель техникума, Г. Ульяновск. С большим интересом прочитал роман «Тля» и Шевцова. Книга захватывает читателя своими острыми проблемами и художественной формой. Это произведение я буду изучать в 10 классе в будущем году в порядке внеклассного чтения. Учитель Лен Панкевич, Сахалин. Многие читатели видят в «Тле» угрозу для нашего государства и высказывают тревогу. Так и Гераскин из Г. Советская гавань Хабаровского края пишет. Книгу и Т. Шевцова «Тля» я прочитал с волнением, но концом не удовлетворен. «Тлю» нужно уничтожать до конца, ибо в противном случае она еще принесет немало вреда. Спасибо за труд, в котором вы так талантливо показали весь вред, который приносит «Тля» нашему искусству. Должен сказать, что «Тля» заразила подавляющее большинство отраслей нашего хозяйства и нашей жизни. Не перевелись еще на Руси богатыри. Иван Михайлович, вы совершили подвиг. Труд большой, нравственное напряжение огромно. Желаю вам мужества в дальнейшем. Враг организован, коварен, безжалостен, когда на пути ему встречает препятствие. Желаю вам, как русскому богатырю, мужественно встретить все предстоящие неприятности. Тля без боя не сдает позиций. За 47 лет поразила все отрасли нашей жизни, и не так легко будет от нее освободиться. М.И. Тагунов, Ленинград. Я теперь понимаю, чтобы выразить все, что вы выразили, надо иметь колоссальный талант. Теперь надо сделать так, чтобы вашу книгу прочли как можно больше людей. Когда видишь, что творится вокруг, думаешь, не пора ли нам объединяться? Ведь после всего, что случилось за 47 лет, и что происходит сейчас, ясно видишь, что святого нет ничего, и надо жить не надеждами, а прямыми действиями. Мы, русские, умеем драться на войне, но нас всех одурманили в учреждениях, и мы по своей простоте и доверчивости слабы перед всеми, а потому изживаемся. Нам, чтобы выжить и защитить свое национальное, надо объединяться и драться. Потому что во всех центральных аппаратах на каждого русского сотня антирусистов. Кто этого не понимает, тот слеп. Значит, надо действовать, пока не стало хуже. Виктор Виноградов, СТ. Томилина, Московия. Удивительно пророческие мысли. Не объединились, не поняли и стало хуже, гораздо хуже. Проницательные читатели найти в романе проблемы и вопросы более значимые, чем баталии в стане художников. Так Т. В. Григорьев из Алма-Аты пишет. Автор романа «Тля» Шевцов взял в содержание своей книги типичное, злободневное, он показал нам опасных, коварных, тщательно маскирующихся врагов нашей жизни, которых мы нередко окружаем радушием, уважением, верим им, а бывает и поклоняемся. Прочитав книгу «Тля», есть над чем подумать. Большое спасибо ее автору. Многие читатели полемизируют с критиками романа, считают ее необъективной, злодыхательской. Так Ленинград К.Н. Гедеонова, кандидат педагогических наук, доцент, пишет: «Внимательно прочитав книгу, я нигде не могла усмотреть подтверждения для высказываемых Синявским обвинений. Иван Шевцов правдиво и мужественно вскрыл язвы, имеющие место не только в живописи, но и в других областях искусства, в науке, т.е., во всей нашей культурной жизни. Особенно многих возмутил пасквилен Николаева, псевдоним Кружкова, опубликованный в «Огоньке». Инженер В. Волчанский пишет: «Оскорбительно грубые тонны приемы, которыми пользуется автор упомянутой рецензии, направленный, кстати, больше против самого И. Шевцова, чем против его книги, не имеет ничего общего с литературной критикой, а наглость и категоричность суждений Николаева придает форму злопыхательства. Откуда она эта злоба? Один из моих друзей, подполковник медслужбы, настоятельно рекомендовал мне найти и прочитать роман И.М. Шевцова «Тля». По его отзыву и из бесед с другими товарищами, произведение Шевцова умное, высокохудожественное и актуальное. После многочисленных и бесплодных поисков в библиотеках найти книгу не удалось. Говорят, что в народе ходят фотокопии «Тли», но пойди, найди их. Прошу от себя лично и от друзей и знакомых переиздать роман И.М. Шевцова «Тля», П.С. Еремеев, С. Павлове, Ленинградской области. В то время еще не было ксерокса, и фотокопия книги ходила по рукам. У меня хранится один такой экземпляр, подаренный мне в отделе культуры ЦК КПСС, но читать его даже при помощи лупы трудно. В настоящее второе издание «Тли» и сам текст я не вносил никаких поправок. Исключение составляет пролог, который был изъят редактором из первого издания. Пролог. Пусть его жизнь недостойна рыцаря, пусть это измена его королевскому долгу, он готов заплатить за свое счастье такой изменой. Быть с любимой стало смыслом его жизни. Эль. Фихтвангер. Пчелкин женится. Вы слышите? Женится Николай Николаевич. На молодой, на красивой Леночке женится знаменитый художник, лауреат, член-корреспондент Академии художеств ИПР, ИПР, ИПР. Нет, не шумели об этом на улицах и площадях Москвы, не шептали в троллейбусах и метро, не судачили в кабинетах учреждений, в салонах и гостиных частных квартир. И немногие из художников знали, что Николай Николаевич наконец-то получил развод от первой жены, с немалым трудом вырвался из брачного ярма, и тотчас же без оглядки ринулся в новый брачный хомут. Конечно, дорогой, разукрашенный золоченными блестками хомут не ровня допотопному ярму. Но, как говорится, не все ли равно щеглу, в какой клетке сидеть, в золотой или в простой. Да, но щегол есть щегол, птичка весьма посредственная и никакими талантами он не обладает. А Николай Николаевич Пчелкин – человек с несомненным талантом, данным ему самим Господом Богом. И не в пример глупому щеглу, наделен Николай Николаевич незаурядным острым умом. Но почему так случается? Часто умным и талантливым людям не везет в семейной жизни. В жены им достаются либо набитые дуры, либо черствые и холодные эгоистки, не способные понять и оценить достоинств своих мужей. Николаю Николаевичу, по его словам, досталось создание первого типа. Глупость можно терпеть долго, иногда всю жизнь, когда эта глупость не переходит своих границ. Терпел и Пчелкин. Целых 5 лет терпел. Наконец нетерпение лопнуло, а жена показала себя в новом качестве. Она избила Николая Николаевича. Да, да, избила в самом прямом значении этого слова. Била не утюгом и не мясорубкой, била довольно легким предметом, алюминиевой трубой от пылесоса. Но тем не менее и этим, можно сказать, воздушным предметом сумела до крови рассечь бровь. Еще бы чуть пониже, и пропал глаз. А что за художник без глаза? Это что, музыкант без слуха или изба без крыши и потолка, водка без градусов, свадьба без невесты? А потом учтите, избила не просто гражданина Пчелкина НН, а члена-корреспондента Академии художеств, лауреата. Стерпеть такое, простить, ну, нет, увольте. Николай Николаевич человек принципиальный. Справедливости ради надо сказать, что это было уже не первое избиение знаменитого художника. Впервые Пчелкин был избит домашними за год до этого. Не женой, нет, жена тогда еще не выходила из своих границ, и не тещей, в общем неплохой, терпимой женщиной. Его избила домработница Мария Игнатьевна, женщина самостоятельная, сильная, отлично знающая, если не свои обязанности, то свои права. Когда Николай Николаевич однажды так любезно мило заметил ей в порядке товарищеской критики: «Вы безобразничаете, Мария Игнатьевна, домработница обернулась тигрицей. Это я безобразничаю. И бац хозяина по уху. Это я безобразничаю. И трах по-другому. Это я безобразничаю. И будь у пчелки на третье ухо. Но Николай Николаевич вовремя отступил назад, чтоб замахнуться для ответного удара. Как в этот самый ответственный и решающий миг жена и теща схватили его за руку со словами ужаса и мольбы. «Коля, Коля, опомнись, ты ее убьешь, это он меня убьет, этот халуй меня убьет», вскричала тигрица и начала остервенело бить не того, кого она считала халуем. Она была женщина благородная, знала, что лежачего, то бишь связанного, не бьют. Она уже била посуду. Николай Николаевич сдержал себя, вернее жена и теща удержали его от шага, который мог оказаться для него роковым. Ведь ударь он домработницу хотя бы даже в порядке самозащиты, ему так или иначе пришлось бы познакомиться с правосудием. Уж Мария Игнатьевна свои-то права отлично знала. Николай Николаевич, придя в себя, решительно и категорически заявил: «Вон, чтоб и ноги ее, чтоб и духом не пахло». А жена и теща опять с мольбой: «Калинка, прости ее. Ну уйдет, а как же мы без домработницы? Другой и совсем не найдешь. Все терпят, ничего не поделаешь. Время такое». И Пчелкин сдался. Только в ушах его долго и неприятно гудело оскорбительное классически хлесткое слово «халуй». А через год история повторилась. На этот раз Пчелкина избила жена. Николай Николаевич собрал свои вещички и ушел из дома к себе в мастерскую, бесценное преимущество художников перед всеми остальными мужьями, и уже больше никогда не возвращался домой. Пчелкины были бездетны. Развод Николай Николаевич получил через год холостяцкой жизни. И вот однажды, сидя у себя напротив водруженной на мольберте картины, Николай Николаевич аж вздрогнул от резкого звонка в дверь. Вошел веселый, приветливый ведущий художественный критик, доктор искусствоведения, уважаемый. Пчелкин уважал всех полезных для него людей, Осип Давыдович Иванов-Петренко. Вошел не один. При нем была, хотел сказать, блоха, но нет, при нем была очаровательная молоденькая, чернявенькая девушка, этакое небесное видение с беломраморным личиком, изваянным разве что самим Родином. Звали ее Лина. Очевидно, это был хвост какого-то длинного и неизящного имени, то ли очень простого, вроде Акулина, то ли сложного, вроде Магдалина. Да в конце концов, какое это имеет значение? Не имя украшает человека, а человек прославляет имя свое. Вот, Николай Николаевич, это хрупкое создание, весело, сразу беря шутливый тон, начал Осип Давыдович, помешалась на творениях гениального Пчелкина. Это она вас считает гениальным. Я, как вы знаете, придерживаюсь несколько иного мнения. Так вот, эта юная чистая непорочная душа, оказывается, не может жить без вашего автографа. Извольте написать ей пару слов. А чистая непорочная душа, опустив смущенно глазки и наклонив вдруг охваченное румянцем личико, протянула гениальному Пчелкину альбом репродукции его картин. И какое сердце не тронул бы этот благородный поступок? Особенно чуткое и отзывчивое сердце художника, сердце, вокруг которого ореолом носятся молекулярные частицы неутоленного тщеславия. Николай Николаевич ласково и слишком внимательно посмотрел на девушку. Ну, как художник, он умел ценить прекрасное, взял из ее рук альбом, пригласил гостей садиться, сам сел за письменный столик из красного дерева и написал: «Очаровательной Линочке», затем подумал, еще раз бросил пытливый взгляд на девушку, добавил: «Самой красивой москвичке с пожеланием всего, чего она хочет, Н. Пчелкин», а внизу дата и номер своего телефона. Это на всякий случай. Пчелкин отлично знал, что по самым неофициальным данным в Москве насчитывается, включая и приезжих, 1247 тысяч самых красивых девушек, в число которых входила, разумеется, и Линочка. Гостям он был рад. Художники любят, когда к ним заходят известные критики искусствоведы, ну а общество красивой девушки не в тягость всем без исключения мужчинам. Сидели за круглым, тоже из красного дерева столиком, пили венгерский такой, болтали, смотрели картины и снова пили. Читатель не любит длинных прологов, он торопит автора. А что было потом? А потом были снова встречи в этой же мастерской, только уже вдвоем. В наше время не так много любителей игры в третий лишний. Однажды Линочка допоздна засиделась у Николая Николаевича, выпила немного больше обычного и, не желая являться под хмельком на очи строгих родителей, решила заночевать в мастерской. Ну что за ночь была для Николая Николаевича? Неповторимая, несказанная ночь любви, в которую он понял, что таких женщин, как Леночка, нет, не было и никогда не будет на белом свете, что только ей одной известны тайны женского обаяния, неги и страсти. Не он, Пчелкин, а Леночка была гением любви. Она умела одновременно быть ребенком и опытной женщиной, плакать и смеяться, быть наивной и мудрой, небесной и земной. Она знала и умела то, о чем никогда не могла даже смутно догадываться его первая жена. Леночка была демоном и ангелом, сразу. Утром Николая Николаевича разбудил настойчивый и какой-то надрывный звонок на лестнице. Пчелкин насторожился и решил было не открывать. На вопрос проснувшейся Леночки, кто бы это мог быть, он ответил: «Пусть, не обращая внимания, постоят и уйдут, меня нет дома». Но звонок был требовательный, в нем звучали тревожные нотки. «А вдруг важная телеграмма?» – предположила Леночка, стыдливо закрывая простынкой свою юную грудь. «Действительно», – согласился бессловесно Николай Николаевич с мудрым замечанием своего ангела, торопливо влез в пижаму и, шаркая тапочками на босу ногу, вышел из маленькой темной спаленки в большой зал мастерской. Утренний свет неприятно ударил в глаза, а звонок упрямо напоминал о том, что за дверью ждет особо важный курьер. Николай Николаевич щелкнул замком и несмело открыл дверь. Перед ним на пороге, прямо лицом к лицу, стоял высокий солидный мужчина в бобрах. Внушительный вид его несколько смутил Пчелкина и заставил робко отступить. А незнакомец тем временем решительно перешагнул порог и очутился в мастерской. За ним вошла дама с печальным лицом и заплаканными глазами. «Вы, Николай Николаевич Пчелкин?» – спросил мужчина, глядя на художника, хотя и строго, но вполне дружелюбно. «Да, что вам угодно, будем знакомы. Аксен Телетайпов, директор Нашиздата, а это моя жена». У Пчелкина одеревенел язык, и по лицу пошли пятна розовые и серые, а на лбу выступил холодный пот. Тем временем директор Нашиздата продолжал, немного волнуясь: «Видите ли, наша дочь Леночка, как бы вам сказать, увлекается живописью. Ее комната увешана репродукциями ваших картин, вы ее кумир, так сказать, она буквально помешана, только о вас и говорит». Шумно ввернула жена Аксена Телетайпова и плюхнулась в кресло. «Понимаете, дорогой Николай Николаевич», — продолжал директор Нашиздата, — «извините нас за несколько бестактный поступок, но мы, родители, это как-то прощает. Дело в том, что вчера Леночка исчезла из дома и не явилась ночевать. Мы с ног сбились, обзвонили всех знакомых, институт Склифосовского и даже, знаете, в морг». Аксен Телетайпов понизил голос, почти шепотом произнес последние слова: «Никаких следов. Может, вы что-нибудь слышали? Это уж последняя надежда. Извините нас великодушно». И вдруг Пчелкин увидел к своему ужасу, что прямо напротив мадам Телетайповой на спинке стула висит бежевое платьице Леночки. Как говорится в старых романах, бедный Николай Николаевич, на нем не было лица. Он в лихорадке соображал, как ему сыграть роль, выпутаться из пикантного положения, но выручила опять же находчивая Леночка. Она просто вышла из темной спаленки на свет Божий, непричесанная, в одной рубашонке, и на театральный возглас матери, сопровождаемый громким всплеском рук, виновато и смущенно проговорила вполголоса: «Простите меня, я вас заставила волноваться. Мы с Колей любим друг друга. Мы, муж и жена. Да, мы решили», — заикаясь, пролепетал Пчелкин, — «мы с Леночкой решили пожениться». «Как?» – воскликнула мать и закрыла беспомощно глаза. Свадьба была тихая, по-семейному, без знаменитых гостей и традиционного генерала. Вот разве что Осип Давыдович Иванов-Петренко заменял его. Но он был свой человек и в доме директора Нашиздата, и в мастерской художника Пчелкина. Николай Николаевич был безмерно счастлив. Говоря словами Эль Фихтвангера, с изумлением он отдавался этому новому, никогда не испытанному чувству. Вот это настоящая жизнь. До сих пор он не жил, а прозябал в каком-то полусне. Леночка была для него всем, без ее совета и согласия он не делал ни одного серьезного шага, и, как говорится в мудрой испанской балладе, ей он поверял те тайны, которые до тех пор никому, даже себе самому, не решался доверять. Есть такое блаженство, которое стоит любого унижения и в придачу вечных мук. Глава первая. Нужен голос, громко, как труба, провозглашающий, что без идей нет искусства, но в то же время, еще более того, без живописи, живой и разительной, пет картины, а есть благие намерения, и только. И Крамской, с кистью и палитрой в руках, Владимир ходил по комнате перед мольбертом и тихо насвистывал песню индийского гостя. В коридоре зазвонил телефон. Никто из соседей не подходил. «Наверное, во всей квартире нет никого, кроме меня», — с досадой подумал художник и, положив на стол кисть и палитру, подошел к телефону. Звонили из журнала «Советский воин». Сотрудник отдела оформления спрашивал, готовы ли рисунки к рассказу в разведке. Машков вздохнул в трубку, так, что вздох этот был услышан на другом конце провода, и сказал с досадой, рисунков нет. Когда же, Владимир Иванович? В голосе сотрудника редакции звучало огорчение. Никогда. Я не могу иллюстрировать этот фальшивый рассказ. Автор, товарищ Брунин, имеет весьма туманное представление о разведке. Ну, что вы, Владимир Иванович? В голосе явное замешательство. Рассказ подготовлен к печати, одобрен редколлегией. Разведчики у Брунина, продолжал Машков, без труда захватили языка и возвращаются тем же путем, каким шли к немцам. Весь конфликт рассказа надуман. Художник хотел пояснить, что это дело хорошо знает, сам командовал взводом разведки, но, подумав, что это нескромно, умолчал о себе и спросил, а где он воевал, этот товарищ Брунин, то ли в Алма-Ате, то ли в Ташкенте. В ответе прозвучала откровенная ирония. «Хорошо, Владимир Иванович, я доложу ваше мнение начальству». Возвратясь к себе в комнату, Машков отыскал на столе среди газет и бумаг злополучный рассказ, грустно взглянул на слепой машинописный текст. «Наверное, это был четвертый или пятый экземпляр. Правильно ли я поступил? Человек трудился, выдумывал, тратил время, на гонорар рассчитывал, небось уже и в долги залез». И вдруг такой оборот. И, собственно, какое мне дело до содержания? Есть редактор. Он одобрил, он отвечает. Да, но и я не могу иллюстрировать то, что мне не нравится. Пусть эти рисунки делает кто-нибудь другой. Сердито решил он и снова взялся за палитру. На мольберте, портрет паренька с большими цепкими и в то же время восторженно удивленными глазами. Такие глаза были и у меня в детстве. Вспомнил художник. Он взглянул в зеркало на свое строгое, оттененное давним загаром лицо с покатым лбом и крутой волной темно-русых волос. Парень в расцвете лет, с грустной иронией подумал он о себе, а юность-то ускользнула. Солнце заливало комнату. Машков подошел к окну, стал прислушиваться к гомону ранней весны. Копили звонко барабанили о ржавую жесть подоконника. В водосточных трубах громыхал падающий лед. Художник вздохнул, вернулся к мольберту. Убрал портрет подростка и на его место поставил картину. Взглянул на нее и поморщился. Непроданная картина напомнила ему о том, что нужно где-то доставать деньги и срочно платить старый долг. Он снял с себя рабочий халат и, засунув руки в карманы просторного серого пиджака, задумчиво зашагал по комнате. Раздался звонок. Машков вышел в длинный узкий коридор и открыл дверь. На пороге стоял невысокий плотный майор в серой поношенной шинели. «Гостей принимаешь?» Густым голосом спросил майор, весело и хитровато уставившись на Машкова черными глазами. «Аркадий Николаевич!» Машков порывисто обнял майора. «Не ждал?» — улыбнулся тот, снимая шинель. Он уселся в кресло и окинул художника долгим оценивающим взглядом. «Признаться, не ждал, хотя часто вспоминал тебя». Сверлящие глаза майора все еще изучали художника. «Первый раз вижу тебя в штатском. Пожалуй, вот так, на улице, узнал бы не сразу». Гость осмотрелся. Машковы занимали две комнаты коммунальной квартиры, в которой жили три семьи. В одной, тесной и темной, была спальня Валентины Ивановны, матери художника, формовщицы, в другой, большой и светлой, с высоким потолком и балконом, обитал Владимир. Комната обставлена скромно. Посредине, круглый стол, покрытый скатертью. У окна, другой стол, письменный, заваленный книгами, бумагами, репродукциями, альбомами, красками. Это было единственное место в квартире, где дозволялся такой беспорядок. Диван, покрытый стареньким ковром, прильнул к стене, увешанный этюдами, портретами, фотографиями. «Значит, здесь, в этой обители, ты ешь, спишь и творишь свои шедевры?» Машков молча кивнул и продолжал хлопотать у круглого стола, гремя тарелками и чайными чашками. Аркадий Николаевич Волгин рассматривал стоящую на мольберте картину. «Хорошо схватил». Аркадий Николаевич поднял быстрые глаза на Владимира и с довольным видом облизал сухие губы. На холсте небольшого размера выписана светлая комната, похожая на мастерскую художника. И окно с балконом, и голубые плюшевые гордины. Даже обои те же, светло-оранжевые, мягкие, без крика. Обстановка только другая. В одном углу – пышная ветвистая пальма, в другом – письменный стол с красным сукном, за ним – пожилая седоволосая женщина с лицом не столько строгим, сколько озабоченным. Напротив нее в глубоких кожаных креслах сидят юноша и девушка. Они, видно, волнуются. На лице юноши пылает румянец. Он сидит в профиль к зрителю. Выражение глаз его можно читать по дрожащим длинным ресницам. Беспокойные губы выдают волнение. В руках девушки живые цветы, а за окном мороз. Пушистый снег легким валиком лежит на перилах балкона. Он не тает на солнце, а лишь сверкает веселыми блестками. На столе перед пожилой женщиной незаполненный бланк, в ее руке застыло перо. Еще минута, и в жизни двух молодых людей свершится нечто очень важное, быть может, самое важное, и кажется, что женщина с сединой в волосах спрашивает: «А вы хорошо подумали?» Картина называлась «В ЗАГСе». Волгин долго, внимательно всматривался в нее. Он хотел понять, что задело сокровенные струны его души, то самое, что не постигается сразу. Хорошо, эта оценка, которую он мысленно дал понравившейся ему картине. Теперь он искал для себя самого ответа. Чем именно понравилось? Тем, что он слишком хорошо понимал и чувствовал состояние всех троих ее героев. А потом, эти контрасты. Мороз и солнце. Юная смущенная девушка, еще не знающая, что такое жизнь, семья, супружеское счастье, и рядом, женщина с жизненным опытом. Волгин внимательно всмотрелся в ее лицо, в глаза, устремленные на девушку, и нашел в них отражение каких-то глубоких чувств. Точно женщина эта была одновременно учительницей, судьей и матерью. «Ловко схватил», — повторил Аркадий Николаевич. «Или, может, себя изобразил?» Владимир уклонился от ответа. «Вчера на художественном совете забраковали», — мрачно сообщил он и двумя руками отбросил назад рассыпающиеся волосы. «Предложили доделать, а у меня на нее договор». «Доделать?» — переспросил Волгин. «А что доделать? Вот этого-то я и не знаю», — с грустной усмешкой сознался художник. «Худо. Значит, работал-работал, и все впустую. Так я понимаю», — Владимир через силу улыбнулся. «Выходит, так, у художников это случается. ГМ». Волгин нахмурился. «А как думаешь дальше жить?» «Дальше?» — задумчиво переспросил Владимир. «В студию военных художников приглашают». «Ты согласился?» — перебил его Волгин. «Работа там интересная, но...» «Посоветуй, Аркадий, а может, не идти мне в студию? Тематика у них ограниченная, там надо быть баталистом». Аркадий Николаевич прошелся по комнате, глухо покашлял. «Как же тут советовать, друг? Тебе видней. Справишься, иди. Сомневаешься? Подумай. Выходит, опять погоны. Ты снимаешь их, а я должен надеть? Кому что?» Волгин передернул плечами и, должно быть, отводя скрытый упрек Владимира, добавил: «Солдаты возвращаются домой не отдыхать, ведь дел-то у нас». Он остановился, сощурил глаза, словно для того, чтобы мысленно представить, как много дел впереди, и сжал жилистую руку в крепкий кулак. «Руки чешутся по работе. Вот эту нынешнюю мирную жизнь и показать бы». Владимир легко поднялся, достал из-за ширмы портрет подростка, прислонил его к стойке мольберта, спросил: «Не узнаешь?» Аркадий Николаевич с минуту смотрел напряженно и, наконец, сознался: «Не узнаю. Коля Ильин, сын Никиты». Вскочил Волгин с дивана и словно перед начальством поправил военную гимнастерку. «Я ведь его не видел. Похож на отца. Видать, такой же упрямец, с характером. Учится, работает, токарь, и учится в вечерней школе». Помолчали. Должно быть, оба вспомнили Никиту Ильина, человека озорного и упрямого характера. В бою он вел себя бесстрашно, а в дни затишья озоровал. Однажды он стоял в боевом охранении вдвоем с солдатом, который по возрасту годился ему в сыновья. Линия фронта проходила по берегу неглубокой реки, разрезавшей районные городишка на две неравные части. По одну сторону реки – немцы, по другую – советские войска. Фронт был неподвижен, изредка велась ленивая перестрелка. Никита слышал доносившуюся из-за реки чужую речь. «Расположились как дома, совсем обнаглели», — злился Никита. Река, изредка освещаемая тревожными вспышками ракет, монотонно шумела в ночи. Никита вплотную приблизился к своему напарнику и шепнул ему в самое ухо: «Ты гляди тут в оба, а я пойду немчуру потревожу». Ильин скрылся в темноте. Река по-прежнему тихо плескалась, и все так же слышалась чужая речь на том берегу. Вдруг где-то совсем близко раздались один за другим три взрыва, и сразу же торопливо затрещал автомат. В небо взлетели десятки ракет, поднялась безалаберная, суматошная стрельба, похожая на лай потревоженных собак. Через четверть часа все улеглось. Никита вернулся на пост возбужденный, довольный. Шепотом он сказал напарнику: «Фрицев человек 10 скопутилось. За самовольный уход с поста и самочинные действия Ильину грозила штрафная рота». Узнав об этом, Пропагандист полка Аркадий Волгин разыскал Никиту и долго беседовал с ним. «Ты что же, подвига ищешь?» «Нет, товарищ капитан, на войне подвига искать нечего, он у каждого солдата за поясом». Никита потрогал гранату. «Зло меня берет, немцы у нас под самым носом разгуливают». Ему хотелось большого, горячего дела. Рассказывая о нем командиру полка, Волгин умолял: «В последний раз простите Ильина, лучше переведите его в разведвзвод к Машкову, там он будет на месте, я ручаюсь за него». «Машков только и ждет твоего Никиту», усмехнулся подполковник. «В разведке больше, чем где-либо, нужны дисциплинированные солдаты», бросил он, однако вызвал Машкова, спросил: «Как ты, Владимир Иванович, возьмешь к себе Ильина?» Владимир пытливо взглянул на Волгина и твердо ответил: «Возьму». Никита Ильин подружился с Машковым, открывал ему душу, отличался в хитрых, рискованных операциях. Спустя некоторое время Ильина приняли в партию, присвоили ему звание сержанта. Он стал верным помощником Машкова. В октябре 44 года Ильин был тяжело ранен. Умирая на руках Владимира, Никита прошептал: «Коли моему накажите, пусть в строители идет». Когда Машков вернулся после войны домой, Коля Ильин, уже окончив школу в ЗО, и работал на заводе токарем. Владимир передал ему последний наказ отца. Паренек очень растрогался, но профессию менять не стал. «Папа хотел, чтобы я стал рабочим», так и говорил бывало: «Коля, учись на рабочего». Таким этот подросток и изображен на портрете. Владимир открыл бутылку сухого вина. Выпили за встречу, и начались взаимные расспросы. Они ведь расстались давно, и теперь им было о чем поговорить. «Вот и я уволился в запас, еду на родную Смоленщину», закончил Волгин свой рассказ и снова посмотрел на картину. «Сознайся, Владимир Иванович, тут что-то есть и твое, пережитое». Владимир улыбнулся. «Говорят, во всех произведениях есть что-то автобиографичное». Вывернулся. «Значит, не доверяешь?» С обидой сказал Волгин. «Что ты, Аркаша, у нас никогда не было тайн друг от друга. Просто это очень сложно, и для меня самого не совсем ясно». «Сложно, не ясно. Так думают все влюбленные. Должно быть от того, что о любви нельзя говорить шутя. И ты это очень хорошо выразил в картине». В коридоре опять позвонили, и через минуту в комнату с шумом ворвалась ватага молодых художников. Владимир, знакомя Аркадия Николаевича с друзьями, давал им шутливые характеристики. Первым был представлен высокий юноша с темной пышной шевелюрой, упитанным лицом и пухленькими, как у девушки, губами. «Борис Юлин, новая и самая яркая звезда на нашем далеко не живописном небосклоне». Юлин галантно раскланялся. «Яша Канцель, скульптор-работяга. Всем коллективом преклоняемся перед его трудолюбием и, разумеется, талантом». Худенький юноша с бледным усталым лицом, украшенным ниточкой черных усов, смущенно подал руку майору и тотчас же спрятался за широкую спину художника, о котором Владимир говорил в это время. «Павел Окунев, гениальный пейзажист и иконописец, законченный лентяй и беспартийный индивидуалист, на днях женится на дочери полковника, которую охмурил своими талантливыми натюрмортами». Ощущая крепкое рукопожатие кореглазого детины, Волгин подумал: «Такой медведя голыми руками задушит», а Владимир уже представлял задумчивого блондина с капитанскими погонами. Петя Еременко, внук Верещагина и сын Грекова, главная надежда нашей батальной живописи. А это Карин Вартанян, певец солнечной Армении, лирик, романтик, комсомолец, холостяк. Пока шла эта балагурная церемония представлений, художники рассаживались кто где мог. «Кончил поясничать», — дружелюбно пробасил Окунев. Не находя себе места, он, как туча, двигался возле мольберта, заслоняя собой всю картину. «Теперь докладывай, за что зарезали». Владимир понял. Им все известно о провале картины на художественном совете. «Пришли соболезновать», — мелькнула досадная мысль, и он помрачнел. «Да так, считай, ни за что». «Ну, а все-таки», — не отступал Окунев. «Одному снег на балконе не понравился, другому – пальма слишком», говорят, детально выписано. У молодоженов выражение на лицах неопределенное. Винокуров подвел итог. Во-первых, он спросил, женат ли я, и когда узнал, что не женат, заключил: «Теперь понятно неясное решение образов новобрачных. Автору незнакомы чувства его героев». Все рассмеялись, а Окунев выругался. «Дурак, кто?» – спросил Юлин. «Твой приятель Винокуров». Посыпались безобидные шутки. Винокуров прав, жениться надо Володьке, хоть бы временно, чтобы прочувствовать состояние молодожена. Вот Паша женится, Я на его свадьбе и понаблюдаю», – отшутился Владимир. Окунев вернул разговор в прежнее русло. «А еще какие замечания были?» «Никаких», – Винокуров обобщил. «Мол, и снег на балконе, и пальма, и вообще натурализм». «А что понимает Винокуров в искусстве?» – с жаром заговорил Яша Канцель. «Для него эта область непостижима». «Ты, Яша, ему это скажи», – мрачно пошутил Окунев. «А что, и скажу», – вскипел Яша. «Нам от этого не станет легче», – грустно выговорил Еременко, разглядывая свои грязные сапоги. «Хорошую картину провалил. А твой патрон Пчелкин был на совете?» – Владимир пожал плечами. «К сожалению, Николай Николаевич не был. Твой Николай Николаевич умеет отсутствовать тогда, когда он нужен», – проворчал Окунев. «А вообще ничего страшного не произошло. Ну и черт с ними. Убери снег, сделай пальму немного помягче и снова представляй. Пройдет. Все это не так просто, Паша», — Владимир вскинул голову и выпрямился. «Дело не в снеге и не в пальме. Мне непонятно, почему я должен убирать этот снег, почему хорошо выписанная деталь считается натурализмом. Если так, тогда и Федотов, и Перов, и Федор Васильев, и Шишкин, все натуралисты». «Не горячись, Володька», — дружелюбно остановил его Юлин. «Ты пока не Федотов и не Перов». Владимир с прежней горячностью перебил его. «Погоди, нет, ты погоди», — вскричал Юлин. «Сегодня нельзя писать так, как писали, скажем, Иванов и Брюллов». И, как бы усовестившись громкого голоса, заговорил рассудительно. 100 с лишним лет отделяют нас. За этот срок можно же было научиться чему-нибудь новому. За 100 лет успели родиться и умереть Серов и Врубель, Нестеров и Коровин, Фальк и Штерберг, футуристы, кубисты, импрессионисты, конструктивисты», — продолжил ему в тон Владимир. «И не везде они умерли. Кое-где еще здравствуют». Юлин поморщился и махнул рукой. Он не считал нужным продолжать этот спор, возникавший не впервые. Он лишь снисходительно вздохнул, будто говоря: «Трудно нам прийти к общему знаменателю». «Из-за чего буря?» — вступил в разговор Вартанян. «Пусть каждый пишет своим почерком». «Ну, а если у кого почерк неразборчивый?» — насмешливо спросил Еременко. «Тогда как?» «Да, тогда как?» — подхватил Павел. В ответ Борис снисходительно улыбнулся. «Оставим эту софистику до другого случая. Предлагаю перенести наш спор на собрание московских художников, которое, как вам известно, состоится сегодня через 2 часа». Спор, однако, продолжался, хотя Борису Юлину и не хотелось влезать в дискуссию с друзьями. Они не признавали так называемой новой живописи, которая господствовала на Западе, а он называл передвижников устаревшими. Борис считал, что живопись, как и всякое другое искусство, должна поражать зрителей чем-то необыкновенным. Эту мысль ему внушали с детства в семье, в том изысканном кругу, в котором он рос и воспитывался. В этом кругу говорили с обожанием о деньгах и об искусстве. Отец Бориса, Марк Викторович Юлин, никакими талантами не обладал, работал всю жизнь по торговой части, в последнее время директором мебельного магазина, но был близко знаком с известными и малоизвестными искусствоведами, критиками, поэтами, режиссерами, художниками, музыкантами, журналистами. Юлин-старший был искренне убежден в том, что главное в искусстве – необыкновенная форма, она ведет художника к шумному преуспеванию и богатству. «Ты вот что, философ необыкновенной формы», — положив свою могучую руку на округлое плечо Бориса, добродушно пробасил ему на ухо Павел, — чем спорить, выкладывай-ка лучше денежки, надо выручать Володьку. Борис поморщился. Он хотел это сделать сам, без подсказки, а Окунев испортил впечатление. Еще вчера, узнав, что картину Машкова завалили на художественном совете, он решил выручить Владимира, предложить ему взаймы 1000-2. «Да, Володька», — сказал он теперь, как бы вспомнив забытое, — «я вчера получил за натюрморт и могу одолжить тебе». И, не ожидая ответа, вытащил пачку новеньких денег. «Откуда он узнал о моей нужде?» — растроганно подумал Владимир. «Ах, да, я, кажется, Павлу говорил». И, прочувствованно оглядев товарищей, сказал вполголоса: «Спасибо, ребята». «Ребята тут ни при чем», — буркнул Павел. «Бориса благодари». Карин, опережая Машкова, вскочил с подоконника и, дурашливо кривляясь, пожал Юлину руку. «Молодец, Боря, ты наш предоподлинный и пренастоящий денежный друг». «Хватит дурачиться», — одернул Павел Карина. «Нам всерьез не мешало бы поговорить, что делать». «Что делать?» — не сбавляя веселого тона, переспросил Карин. «Работать надо, к весенней выставке готовиться, натюрморты писать, поскольку в них хлеб наш насущный». Его шутливость друзья не поддержали. Разговор о весенней выставке сделал их озабоченными. «Ты что, Володя, думаешь дать на весеннюю?» – спросил Еременко. «Еще не решил. Наверное, вот этого паренька». Он поставил на мольберт портрет Коли Ильина. «Да вот не знаю, успею ли закончить. А чего здесь еще заканчивать?» Яша Канцель удивленно развел руками. «Чудесный портрет. В этом деле Володя мастак», – сказал Павел. И все с ним согласились. Портреты у Машкова получались живые, глубокие. «Везет ему», – позавидовал Юлий, глядя на портрет. «Умеет найти интересную натуру. А я вот все на позеров нарываюсь». Павел посмотрел на пустую бутылку и сказал: «Карин, ты бы позаботился». Карин вышел и вскоре вернулся с бутылкой шампанского. Закусывали черным хлебом с горчицей и дешевыми конфетами, шутили. «Такой пир мог быть только у Рембрандта. Или у нас на фронте», — воскликнул Владимир. Аркадий Николаевич подхватил: «А помнишь, Володя, как под Волковыском перед атакой наши солдаты о любви и ненависти говорили?» «Помню», — Борис перебил, усмехаясь. «Небось все говорили одно и то же: любит родину, ненавидит фашистов». Владимир, не замечая его усмешки, воодушевился. «О, это надо было слышать собственными ушами. И не так-то просто сказать об этом. Вот, скажем, ты, Петя, кого любишь, что ненавидишь?» Скромный и стеснительный Еременко ответил, не поднимая головы: «Больше всего люблю детей и ненавижу войну. А ты, Борис?» «Я беззаветно люблю искусство и ненавижу дураков», — сопломбом выпалил Юлин. Яша сказал, что он любит правду и ненавидит управдома, а Окунев высказался так: «Русскую широкую песню люблю и ненавижу сынков лоботрясов, потребителей коктейлей и обитателей прочих холлов». «Ну, а сам-то, Володя, что любишь?» Тот сказал, не задумываясь: «Обожаю Москву и ненавижу паразитов. А я люблю». Карин сделал мечтательное лицо, засветил глазами: «Весеннее утро, когда сады цветут и пчелы звенят. Ах, какой аромат! И розовые краски на вершинах гор, и голубое небо, и журчание ручьев. Ну, поехал, теперь не остановишь», — перебил Павел. «Говори, что ненавидишь». «Ну, а это уже совсем просто. Ненавижу худсовет». «Плохая шутка», — мрачно сказал Владимир. «В художественном совете есть и умные, честные люди, такие, как Николай Николаевич». «Он не в счет», — уточнил Карин. «А знаете, как бы ответил на наш вопрос тот же Николай Николаевич?» Хитро сощурившись, спросил Окунев и, подражая Пчелкину, проговорил: «Люблю деньги и ненавижу тещу. Вот узнает, он покажет тебе вместо тещи Кузькину мать», — пошутил Карин. «В бригаду не возьмет. Это меня-то, шалишь? Пчелкин человек не глупый, от меня не откажется». В парадном уже дважды звонили, но никто не слышал. Теперь постучали в дверь, и в комнату со словами: «Можно к вам?» ввалилась дама в каракулевом манто. С любопытством взглянув на компанию, она сказала: «Я к художнику Машкову», и когда Владимир назвался, театральным движением подала ему теплую мягкую руку. Остальным она коротко кивнула и, не дожидаясь приглашения, втиснулась в кресло, но потом, должно быть, сообразив, что за столом ей будет неудобно, пересела на диван. Неожиданный приход самоуверенной незнакомки вызвал веселое недоумение присутствующих, но дама не обратила на это внимания и сейчас же принялась рассматривать портрет Коли. Потом протяжно воскликнула: «Великолепно! Какой милый мальчик, только уж очень сердитый! Ишь, какой серьезный!» Она кокетливо складывала ярко накрашенные пухлые губы, словно дразнила портрет. Потом бодро подняла голову и, обращаясь к Машкову, заговорила по-деловому: «Мне рекомендовал вас Николай Николаевич. Он о вас высокого мнения. Говорит, что вы великолепный портретист. Мне бы очень хотелось заказать вам мой портрет и портрет моей дочери Ирины. Вам обязательно хочется живописные портреты?» Сдерживая себя, тихо спросил Владимир: «А может, желаете бюсты?» И, повернувшись к канцелю, добавил: «Принимай, Яша, заказ 2 бюста из белого мрамора. Деньги, разумеется, вперед». Дама опешила. Испытующе глядя на художников, она пыталась угадать, шутят они или говорят всерьез. «А это не слишком дорого будет, в белом мраморе?» — спросила она нерешительно. «По 10 000 за голову», — ответил за смущенного канцеля Окунев. Пока дама в уме прикидывала свои возможности, Борис Юлин предложил: «А натюрморт у меня не купите?» «Нет», — категорически отрезала дама. «Мы хотим портреты. Я частных заказов не принимаю», — уже совершенно серьезно ответил Владимир. «Но ведь вас рекомендовал мне Николай Николаевич», — забеспокоилась дама в каракулях. Взгляд ее снова зацепился за портрет Коли Ильина. «Этого мальчика вы рисовал? Я, этого мальчика я хорошо знал». Она не так его поняла. «Но меня же Николай Николаевич Пчелкин знает. Он мне вас рекомендовал. Вы можете ему верить?» «Могу, но личных заказов не принимаю. Пусть Пчелкин напишет ваш портрет, раз он хорошо вас знает, а я не могу, не имею права», – растолковывал Владимир. «Фотограф – другое дело, а художник не может писать человека, которого не знает. Вместо портрета у меня может получиться цветная фотография. Я вас не понимаю», – обидчиво протянула дама и скривила губы. «Кто же я, по-вашему, есть? Самозванка какая-нибудь? Я честная женщина, у меня муж в министерстве. Охотно верю», – учтиво перебил ее Владимир. «Но вы меня не поняли. Этот мальчик – герой труда, талант. У меня муж тоже. Но то муж, а вы хотите иметь свой портрет и портрет дочери, не так ли?» Оскорбившись, дама решительно встала и направилась к двери. Борис кинулся за ней. На пороге она обернулась и бросилась негодованием. «Строит из себя. Таланты тоже. Вы не обращайте внимания на его слова», – успокаивал ее Борис. «Он сегодня не в духе. От него, видите ли, невеста ушла, а с портретами я улажу. Оставьте мне свой телефончик». В комнате остался резкий запах духов. «Черт ее принес», – оправдывался Владимир. «А Боря все-таки ее напишет. И дочь. А что?» – воскликнул Карин. «Небось богатая невеста». Шумно вошел Борис, заговорил сходу. «Нельзя так грубо, Володька. Что же здесь такого? Человек хочет иметь свой портрет. Это же естественно. Надо радоваться, что народ тянется к искусству». «Народ? Да разве это народ?» – гневно спросил Владимир. «Народ работает, а это с жиру бесится», – удружил Николай Николаевич. «Взял бы да сам написал. Недавно и поп приходил, тоже с заказом. Говорю ему: извините, батюшка, не могу, морального права не имею быть богомазом, я не верующий. А он смеется. Это, говорит, неважно, сын мой, на силу выпроводил. Найдет другого», заверил Окунев. Борис истолковал эти слова как скрытый упрек себе и Пчелкину и сказал неодобрительно: «Николай Николаевич от чистого сердца хотел помочь Володьке». И, повернувшись к Машкову, добавил: «Что тебе стоило, два портрета, по два сеанса, не так уж плохо». «Брось, Боря», – горячо возразил Владимир, и все заметили произошедшую в нем перемену. «Сейчас нам всем достанется», – весело и добродушно подумал Павел, глядя на пустую бутылку. Он любил Владимира, когда тот, будучи чуть-чуть навеселе, говорил откровенно и страстно. «Кто мы и что?» – продолжал Владимир, все более воодушевляясь. «Так себе замеченные, но не признанные. С нами можно обращаться как угодно, требовать убирать кому-то не понравившийся снег, переписывать нос, который кому-то показался недостаточно длинным. До каких пор на нас будут смотреть свысока, как на желторотых? До тех пор, пока мы не создадим что-нибудь действительно новое», — ответил Борис. «Что значит новое?» — на лету перехватил его слова Концель. «Голову на отсечение даю. Не преуспевающему Пчелкину, я люблю Николая Николаевича, не маститому и прославленному барселонскому. Я глубоко уважаю Льва Михайловича, в жизни не написать такое». Он с необыкновенной быстротой вытащил из-за шкафа картину в ЗАГСе и поставил ее у мольберта. «В наши годы, Яша, Федор Васильев успел прославиться и умереть. Айвазовский гремел на весь мир. Репин в 29 лет написал своих бурлаков», — спокойно и внушительно урезонивал Концеля Юлин. «Ну и что же?» — с мрачной усмешкой спросил Павел. «Наш Пчелкин тоже гремит, и уже давно». Борис Юлин опять уклонился от спора, и разговор снова вернулся в спокойное русло. После вина говорили все сразу, шутили, смеялись и пели. Подделываясь под Шаляпина, Павел дважды начинал дубинушку и оба раза обрывал на середине, многозначительно поясняя: «Першит в горле, до нормы не дотянул. Дотянешь когда-нибудь», — утешил его Карин. «Петра, ты на Волгу едешь?» — спросил Машков Еременку. «Ага», — отозвался тот. «Месяца на два». «Каринчик, идем в артель к Пчелкину», — предложил Павел. «А что мне там делать?» «Кисти чистить. Писать будешь, чудак, только бросишь свою восточно-декоративную манеру. В пейзаже, может, оно и красиво, а в жанровой картине пестро». «Нет, Паша, от своего хвоста никуда не уйдешь», — вздохнув, сказал Карин. «Я люблю яркое, сочное, а ты любишь другое. Каждый своей дорогой идет. Один в колхоз, другой на Волгу, а я в линкорань еду». Вспомнив, что нужно спешить на собрание, друзья встали из-за стола. У Аркадия Волгина оставалось еще часа три свободного времени, и он сказал, что не прочь бы посмотреть и послушать маститых художников. Друзья пригласили его с собой и шумно вышли на улицу. Асфальт был мокрый и грязный, в воздухе чувствовался запах ранней весны. Солнце за тонкой пеленой облаков казалось желтком, но грело ощутимо. На Кузнецком мосту в здании с большим длинным залом под стеклянной крышей, где должно было состояться собрание художников, открылась персональная выставка академика живописи Тестова. Друзья ввалились в зал ватагой, а там разбрелись кто куда. Владимир и Аркадий молча переходили от полотна к полотну с видом полного равнодушия. Картины Тестова их не волновали. Вдруг Владимир оживился. По его глазам и взгляду Волгин понял причину оживления друга. Это была высокая девушка в зеленом шерстяном костюме строгого покроя, с университетским значком и броскими сережками в маленьких ушах. Не оборачиваясь, Владимир тронул Аркадия за локоть, подвел к девушке и, краснея, стал знакомить. Девушка нехотя протянула руку в зеленой сетчатой перчатке и, сказав с подчеркнутой отчетливостью, «Люся Лебедева», сразу же отошла в сторону. «Она?» — вполголоса спросил Аркадий. Владимир кивнул. «Актриса, искусствовед, художественный редактор издательства «Искусство». Волгин рассматривал картины Тестова с недоумением. Они не возбуждали никаких чувств и мыслей, кроме удивления. «Зачем все это? Может, я ничего в этом деле не смыслю?» — подумал он и стал прислушиваться к разговору посетителей. Маленький лысый человек в коричневом костюме и старомодных лакированных туфлях говорил, обращаясь к высокому седому мужчине: «И все-таки интересный, оригинальный талант, большой талант». При этом он энергично жестикулировал и почему-то беспокойно оглядывался по сторонам. «Это настоящее искусство. Эффектно, но плоско», — сказал другой. «Напрасно вы так, есть благие порывы, динамика», — неуверенно возражал ему третий голос. «Кисть плохая. Этот резкий колорит создает настроение. Тени несколько тяжелые, но сочные. Ей-богу, хороши. Что вы? Да он совсем не владеет красками. Холодный, какой-то мертвый тон. Вон посмотрите. У девушки розовые глаза и лиловые щеки. Не живопись, а мазня на каком-то чахоточном фоне. И главное, мысли нет. Ни мысли, ни чувства. Да что вы в самом деле? Какие еще вам мысли? Это же картина, а не философский трактат. Дидактика – область политического плаката и карикатуры. Но ведь передвижники. Что передвижники? Пройденный этап. Так писать теперь нельзя. Живопись Крамского представляет теперь только исторический интерес. Это вчерашний день искусства». Лебедева оказалась рядом с Владимиром. «Какая прелесть!» – восторженно заговорила она, кивая на зимний пейзаж под названием «Ворона». На переднем плане у заснеженного хутора черным пятном сидела та, именем которой называлась картина, и чистила клюв. «Ничего особенного», — отвечал равнодушно Владимир. «Это вы от зависти», — усмехнулась Люся. «Вам так не написать», — и отошла к другой картине. «Такое я не собираюсь писать». «Нет, вы обратите внимание на этот букет. Вот отсюда. Станьте сюда», — командовала она. «Правда, хорошо, особенно сирень. Даже запах чувствуется». «Правда», — она слегка повела носом, будто действительно ловила воображаемый запах сирени. «Запах действительно чувствуется. Запах хороших духов», — улыбнулся Владимир, скосив глаза на Люсю. Лебедева наигранно фыркнула, скривив уголок обильно накрашенных губ, повела тонкими бровями и отошла в сторону. Владимир и Аркадий пошли за ней и остановились у небольшого холста, на котором выписан ледяной каток, весь изрезанный синими следами коньков. Следы похожи на обледенелые сучья дерева. Посредине пруда изображены крошечные фигурки людей в розовых, синих, коричневых и лиловых спортивных костюмах. У картины уже стояли пожилая толстая дама и мужчина с ребенком на руках. «А вот каток, это сокольники», — быстро пояснила Лебедева. «Правда, неплохо?» — спросила она Аркадия. Тот не ответил, только пошевелил бровями. Мальчик, обняв одной ручонкой отца, а другой указывая на картину, воскликнул: «Папа, смотри, какие хорошенькие птички, синенькие». Это касалось конькобежцев в пестрых костюмах. «Действительно», — улыбнулся Владимир. «А правда, похоже на птичек», — негромко сказал скупой на слова Аркадий и посмотрел в глаза Лебедевой, как бы отвечая на ее вопрос. «Вам не нравится?» — с удивлением спросила Лебедева. «Видите ли, я не знаток», — с сожалением начал Аркадий, подбирая выражение. «Я рядовой зритель, и мое мнение слишком субъективно. Откровенно говоря, мне не нравится.